который цепко держался за эту свою функцию, особенно в начале. К кандидатам он предъявлял большие требования, и отбор среди них производил очень строгий. Очень характерные приемы, к которым он при этом прибегал. Его предшественник на посту руководителя боевой организации Гершуни, встречаясь с новым добровольцем, передавал ему частичку своего собственного увлечения террором. Неправильно было бы думать, что он сознательно стремился завлекать молодежь на путь террористической борьбы. Такого грубого утилитаризма в его поведении не было. Но даже независимо от своего желания, своими речами, своей собственной верой, всей сосредоточенной страстностью своей натуры, он разжигал во встречных жажду борьбы, пафос самопожертвования. Азеф, наоборот, прежде всего пытался отговорить такого кандидата от этого его намерения, подчеркивал все трудности той работы, которая предстоит террористу. Уговаривал идти не в террор, а заняться какой-либо другой формой партийной работы. Даже такие недоброжелательные к Азефу свидетели, как Слетов, говорят, что в подобные моменты Азеф проявлял себя человеком, вполне по-товарищески относящимся к людям. Иногда Азеф как будто бы даже сознательно стремился оттолкнуть нового кандидата. И чем больше пафоса этот последний проявлял, чем с большим подъемом он говорил, тем, кажется, меньше было у Азефа желания принять его в боевую организацию. Горячим фразам Азеф не верил. И только тогда, когда испытуемый показывал, что решение пойти в террор им хорошо выношено, что оно им проверено наедине с самим собою, что идет он не под влиянием минуты, не увлеченный красивыми словами, только тогда перед ним открывались двери организации. Нет никакого сомнения, это поведение Азефа определялось его общим неверием людей. Бесспорно также, что большую роль играло и профессиональное положение Азефа. Он не просто боялся измены. Он опасался предательства, которое разоблачит его двойное собственное предательство. Но каковы бы ни были эти мотивы, одно ясно. Результаты их с точки зрения интересов боевой организации были положительными. В то время как среди террористов, завербованных Гершуни, имелся целый ряд лиц, не устоявших во время испытаний тюрьмой и страхом предстоящей казни, Григорьев, Юрковская, Кочура. Боевая организация эпохи Азефа не знала предателей, если, конечно, не считать его самого. Уже принятым членом организации, Азеф, как правило, проявлял такое заботливое внимание. Расспрашивал о личных нуждах, входя даже в мелочные детали. Давал советы, указания. Обо всем помнил. Все замечал. Об этом в один голос говорят все, кто имел с ним дело. Нам всем, то есть всем членам боевой организации, вспоминает один из таковых, Зинзинов,